Потом у нас появилось понятие функциональное расстройство или системный невроз. Функциональное расстройство, подчеркиваю, это когда орган нормальный, а регуляция этого органа нарушена. Понятно? Следующий невроз. Невроза. Места нет, но вы запишите. Невроза. Существует много разных школ, где существуют разные классификации. Суть потому, что вы находитесь в Ленинбурге, вы принадлежите к нашей школе, к Ленинбургской. А Ленинградская, Петербургская, Ленинградская, Петербургская, где выделяются три основных невроза. Первое – истерия, истерический невроз, истерический невроз. Второе – невростения, невростения, невростенический невроз. И третье – невроз навязчивых состояний или обсессивно-компульсивный невроз. Невроз навязчивых состояний или обсессивно-компульсивный невроз. Надеюсь, что вам эту часть уже прочитали, я только в двух словах скажу, что это такое. На сегодняшний день истерия очень соматизирована. Истерия соматизирована. Сегодня сложно увидеть, редко можно увидеть то, что описывал Шарко в своих работах, когда описывал клинику или припадок, истерический припадок. А истерический припадок в больнице Сальпетриер в Париже начинался обычным способом. Женщина закатывала глаза вверх, рвала на себе, как это называется? Ну, для того, чтобы выкатить грудь, падала и создавала такую истерическую дугу, так это и называлось. Похожая на оргазмическую дугу. И билась в конвульсиях в этом состоянии. Сегодня смешно показывать эти штуки, верно? Потому что куда ни посмотри, везде голые женщины. И этим не удивишь никого и не привлечешь внимания. А основная задача истерии – это привлечь к себе внимание значимого человека. Да? Поэтому сегодня... Как правило, эта симптоматика выражается в соматических проявлениях. То истерическая слепота, то парез левой руки, правой руки, то что-нибудь с гинекологией связано, чтобы перебить сексуальную функцию и так далее. Но мне довелось видеть истерический мостик. Это было очень красиво. В Архангельске идет группа. Я провожу занятие какое-то, мы сделали упражнение типа медитация. Смотрю с левой стороны, периферии взгляда. Девушка начинает сползать со стульчика. И как-то она необычно так сползает, сползает, и потом хоп, встает в этот мостик. Я вспомнил Шарко, потому что она, естественно, была в юбочке чуть выше пупка, да при этом она еще встала. Красота неимоверная, внимание привлекла точно, не только мое. Но поскольку я вижу, что этот человек на меня работает, я попросил группу, вы, пожалуйста, выйдите. Подполз, к ней спросил, как себя чувствует. Она говорит, мне страшно, я куда-то ползу. Я говорю, ну здорово, поползли. Она легла, и я лег на пол, это был детский садик, и примерно расстояние было вот такое, и мы с ней ползли. Мне было интересно узнать, куда мы ползем. на них там пропасть. И я очень боюсь ее. Ну, давай доползем и посмотрим, что там бояться, чего бояться. Ну, доползли до следующей стенки, естественно, она уже успокоилась, потому что ну, как бы сцена пустая, один я и тот такой же ползу. Она уже легла нормально. Я уже посмотрел на ее бельишко из этой самой дикой орхидеи. Очень красиво. И все остальное. То есть раньше показывали, да? Теперь показывают другие. Но идея одна. Она не изменилась в истерии. Им нужно, это основное, привлечь внимание к себе. Любыми способами. Одна женщина так и сказала. Лучше ведро помоев на голову, чем пройти мимо незамеченным. И все равно, как привлечено, лишь бы обратили на тебя внимание. Вчера такая чудесная клиентка у меня и была. Я даже не понял вообще, она пришла трезвая или пьяная. Она вела себя как пьяная и рассуждала как пьяная. И очень творческий человек, дизайнер, психологией моды занимается, все симпатичный человек. Но ведет себя как ненормальная. Ее все считают ненормальной. Я сказал, ты очень нормальная. Ты нашла способ привлечь мое внимание. Она говорит, я все время знала, что лучше мальчикам, как бы мужчинам, психотерапевтам не ходить. Меня начинает распирать, я начинаю кокетничать. Она действительно начинает кокетничать. Вместо того, чтобы проблемы решать, она начинает со мной кокетничать. Говорю, что ты кокетничаешь? Ты за этим пришла сюда? Нет, лучше я к женщине пойду, к психотерапевту. Но они мне не помогают. Естественно. Что им показывают женщинам? Короче говоря, да, вы должны знать, что истерия – это есть некая буря в стакане по Кемпинскому, и они очень активно выражают переживания, которых на душе на самом деле нет.